Краснодарский край. Анапа. «Ты умеешь плавать?» — поинтересовался кот в сапогах, едва они опустились на землю. «Конечно. Я научилась, когда ездила в лагерь в Анапу. Это настоящий морской рай для детей. А уж какой веселый у нас был день Нептуна!» С удовольствием вспоминала Шура свои каникулы. Гаргипия. Античный город, остатки которого находятся под современной Анапой. Подробнее об этом древнем поселении и его обитателях можно узнать в археологическом музее Гаргипия под открытым небом. «Тогда вперед, в курортную зону России, в Краснодарский край. Здесь, на побережье Черного и Азовского морей, раскинулись замечательные курорты. Адлер, Анапа, Геленджик, Туапсе, Горячий Ключ, Ейск, Новороссийск, Темрюк и, конечно же, Сочи, куда мы с тобой и отправимся», —